Глава 10. Вечер превратился в катастрофу не сразу. Более того, до прибытия гостей все складывалось наилучшим образом. Вернувшись домой, Лиза обнаружила, что миссис Винкворт прислала записку с согласием. Столовую красиво убрали свежими цветами. Перкинс и повар умудрились состряпать прекрасное меню, в которое, чудо из чудес, входила и телятина. Принарядившись к ужину, Лиза щеголяла в свободном платье наподобие туники с черной итальянской кисии, которую сколола на груди черной агатовой брошью, а Маргарет надела шелковое платье под цвет глаз, подруги остались довольны своими отражениями. У Лизы забрезжила надежда, возможно, ужин пройдет достойно, несмотря на внезапность, а также то обстоятельство, что по всей Англии сложно было бы подобрать компанию настолько неподходящих друг другу гостей. Надежда просуществовала лишь до прибытия Винквортов, появившихся на 10 минут раньше. Они-то возрадовались, узнав, что проведут вечер в обществе высокопоставленных особ. Но после сообщения, что на ужин приглашены еще и Мелвиллы, от их ликования не осталось и следа. «Ты знала?» — требовательно спросил адмирал у жены. «Леди Сомерсет не упомянула об этом в записке», — ответила та. «Есть поводы для беспокойства?» — спросила Элиза. Винкварты недолюбливали Мелвиллов. Она это знала, но подумала, что их претензии на проникновение в высший свет помогут им справиться с неприязнью. Адмирал Винкварт с таким пылом встопорщил усы, что ими можно было бы подметать пол. «Когда я квартировал в Калькутте, миледи, — заявил он, — среди военных было в порядке вещей икшаться с местными женщинами, но чтобы отпрыск благородного семейства женился на одной из них, смешал британскую кровь с этими... «Лорд Мелвилл и леди Каролина — мои гости», — яростно перебила его Элиза. «Должна попросить вас обращаться с ними учтиво». «Будет мне позволено говорить прямо», — снова начал адмирал. «Нет», — выпалила Элиза. «Прошу прощения, но я бы предпочла, чтобы вы этого не делали, сэр». Сердце Элизы забилось с головокружительной быстротой. Она и Маргарет обменялись паническими взглядами. «Если вам будет неуютно в их обществе, то...» Элиза умолкла, не договорив. «Она не может предложить Винквортам уйти?» «Или может?» «Нет». Часы пробили 7:30, снизу донесся звук открываемой двери. «Слишком поздно». «Все в порядке», — вмешалась миссис Винкворт, посылая мужу успокаивающий взгляд. «Не правда ли, супруг мой?» «Достопочтенный граф Мелвилл и леди Каролина Мелвилл», — возвестил Перкинс. «Добрый вечер», — пролепетала Элиза. Мелвиллы выглядели, как обычно, великолепно. А леди Каролина была одета в жемчужно-серое платье из невесомого атласа, отделанное кружевом, в волосах ее сверкали жемчужины. Мелвилл нарядился в облегающий черный фрак, белые жилеты, панталоны. Его кудри слегка намокли под начавшимся дождем. «Узрите», — провозгласил он, отвешивая Лизе изысканный поклон. «Мы прибыли вовремя». «Похоже, вы очень гордый собой», — заметила Маргарет со спокойствием, какого Элиза в себе не обнаружила. «Да, это действительно большое достижение», — заверила ее леди Каролина. «Мы уже давно не были настолько пунктуальными». «У нас на флоте опоздавших принято пороть», — проронил адмирал Винкварт. Повисла пауза. «А в таком случае неудивительно, что все военные так мрачны и печальны», — заметила леди Каролина. Маргарет рассмеялась, адмирал поперхнулся, миссис Винкварт застыла в напряженной позе, а ее дочь молчала, трепеща от страха. И когда вскоре Перкинс объявила о прибытии Сомерсета, Элиза едва не лишилась чувств от облегчения. Ее обрадовало даже появление Селвинов. «А Сомерсет, вы уже познакомились с лордом Мелвиллом и леди Каролиной», — сказала она. «Но лорд и леди Селвин, я не уверена, что...» «Нет, мы не знакомы, я полагаю, это сущее недоразумение», — заявила леди Селуин, и ее лицо озарилось радостью. «Право, у нас столько общих друзей. Они должны были представить нас друг другу много лет назад». Леди Селуин умела очаровывать, когда того хотела, и Мелвилл, подпав под ее обаяние, ответил поклоном на реверанс и улыбкой на улыбку. «Что это за друзья такие?» — спросил он в притворном гневе. «Мы должны сурово их выбронить за небрежение». «Саутти, например», — сообщила леди Селуин, восприняв вопрос буквально. «Скотт, Шеридан». «О, боже, Шеридан», — выдохнула миссис Винкворт, весьма впечатленная. «Впрочем, он уже умер», — объяснил ей Селвин. «И, как мне известно, Сомерсет, вы уже встречались с миссис и мисс Винкворд», — продолжила Элиза, «хотя, возможно, не с адмиралом». «Нет, право, мы все уже встречались с его сиятельством, не так ли, супруг мой?» — сказала миссис Винкворд, делая шаг вперед. «На скачках?» — согласился адмирал. «Как мне сообщили в опере», — мягко поправил Сомерсет, перехватив взгляд Элизы, и та опустила голову, чтобы спрятать улыбку. Наступят ли дни, когда одно лишь присутствие Сомерсета перестанет повергать ее в смятение? Мгновением раньше Элиза страдала и тревожилась, но короткого обмена взглядами оказалось достаточно, чтобы она вновь ощутила себя 17-летней девицей, трепещущей в предвкушении первого танца. Вскоре появился Перкин с сообщением, что ужин накрыт, и хозяйка дома повела гостей в столовую, несколько успокоившись. Селуины, представлявшиеся главными злодеями вечера, похоже, оказались ее спасителями. Если Сомерсет будет улыбаться и дальше, ее все устроит. Они расселись в соответствии с полом и рангами. Элиза во главе стола, Мелвилл и Сомерсет по обе руки от нее. За ними напротив друг друга леди Селуин и леди Каролина. Далее адмирал Винкворд и Селуин, Маргарет и миссис Винкворд. И, наконец, мисс Винкворд. Противоположный от Элизы край стола, естественно, остался пустым, и пока все устраивались, леди Селуин послала в ту сторону печальный взгляд. «Право, какое грустное напоминание», — заметила она, никому конкретно не обращаясь, «что мой дорогой дядюшка мог бы присутствовать сегодня среди нас». Поскольку во время ужина, последовавшего за похоронами, леди Селуин совершенно не скорбела, Элиза не могла не усомниться в искренности ее сожалений. Это замечание мгновенно омрачило вечер. «Я слышал, он был великим человеком», — буркнул адмирал Винкворд. «Лучшим из всех», — угодливо согласился Селуин. Элиза лихорадочно искала другую тему для беседы. «На самом деле не я, а леди Сомерсет нуждается в утешениях», — продолжила леди Селуин, прежде чем хозяйка вечера успела заговорить. «Ибо я редко встречала пары, больше любящие друг друга, чем она и мой дядя». Элиза настолько не ожидала подобной лжи, что вовсе лишилась дара речи. Сомерсет рядом с ней неуютно заерзал на стуле. Она бросила на него быстрый тревожный взгляд, но он отвел глаза. Пользуясь обретенным преимуществом, леди Селуин простерла руку в сторону Элизы. «Я восхищаюсь вашей стойкостью, миледи», — пропела она голосом, исполненным напускного сочувствия. «Один лишь взгляд на его сиденье повергает меня в слезы. Не представляю, как вы держитесь». При этих словах голос к Элизе вернулся. «Мне льстит ваше восхищение, миледи, но оно излишнее», — сказала она. «Поскольку последний джентльмен, занимавший это сиденье, мистер Мартин, если мне не изменяет память, вполне жив и здоров, стул не причиняет мне боли». «Действительно, нет ни малейшего смысла лить слезы над предметом мебели», — поддержал ее Маргарет. «Впрочем, может, вас расстраивает сам по себе дуб, леди Селуин?» Это колкое замечание стерло самодовольство с лица леди Селуин, а леди Каролина смешливо фыркнула. Но миссис Винкворд стреляла глазами по сторонам, и Лиза практически чувствовала, как гостья мысленно собирает лакомые кусочки сплетен, чтобы поделиться ими с обществом на следующий день. «Полагаю, дождь не закончится в ближайшее время», — сказала Элиза с вымученной живостью. Лакей начал подавать первую перемену блюд — белый суп, голову трески, обещанный телячий филе в окружении нашпигованных потрохов, пирог и политые растопленным маслом овощи. Снаружи, как дурное предзнаменование, донесся раскат грома. «Похоже, вы правы», — с иронией заметила леди Каролина. «Только англичане считают погоду подходящей темой для бесед», — елейным тоном произнес Селуин. «В Париже запросы намного выше. Не правда ли, леди Каролина?» «Вы провели много времени в Париже, леди Каролина?» — спросила Маргарет, не обращая внимания на замечание Селуина. «Да, это мой любимый европейский город», — ответила та. «Я бы предпочла поехать туда этой весной, но Мэлвилл счел, что слишком дорого, поэтому...» «Бат так бат!» Их слова прозвучали пренебрежительно и вызвали раздражение у Маргарет и миссис Винкворд, двух женщин, чей альянс в других обстоятельствах был маловероятен. «Уверена, нам несказанно повезло, что вы почтили нас своим присутствием», — бросила Маргарет. «Возможность, вероятность, что вы еще передумаете», — предположила миссис Винкворд. «Браво, Каролина. Одним высказыванием ты оскорбила половину присутствующих», — вмешался Мэлвилл. «Возьмешь меня в секундант, если мисс Бальфур вызовет тебя на дуэль?» «Нет, Мэлвилл», — покачала головой леди Каролина. «Стрелок из тебя отвратительный». Над столом прокатился перезвон смешков. Теперь, когда напряжение несколько ослабло, Лиза спросила у миссис Винкворд, близко знакомой с обеими церемонимейстерами, каких концертов следует ожидать в ближайшем месяце. Эта тема была положительно воспринята гостями. Лестный вопрос смягчил миссис Винкворд, а Сэллоуин был рад продемонстрировать свои познания в музыке. Последовавшая затем дискуссия продолжилась до второй перемены блюд. «Ей-богу, Мэлвилл, я просто обязан спросить», — напыщенно начал Сэллоуин, после того, как стол украсили куропатки, мясо краба, куриное фрикасе и сливочный соус со шпинатом. «Когда предполагается выход вашей новой книги?» «Мы ждем следующего вашего творения с превеликим нетерпением», — добавила леди Сэллоуин. «А кто не ждет?» — хмыкнула леди Каролина, не отрывая от губ бокал. «Мне больно разочаровывать даму», — ответил Мэлвилл, — «но придется. В настоящее время я ничего не пишу». «Ну почему?» — воскликнул Сэллоуин. «Бамон предвкушает каждое ваше слово». Мэлвилл пожал плечами и отхлебнул вина. «Никто не может знать, когда его посетит леди вдохновение». «Я вам завидую, Мэлвилл», — впервые за долгое время заговорил Сомерсет. Мэлвилл смерил его взглядом. «Вижу, вам есть что добавить. Прошу», — пригласил он. «Как должно быть удобно всегда иметь наготове оправдание собственного бессилия. В армии такие отговорки не проходили». «Видимо, вы не всегда ловко палили из мушкета», — парировал Мэлвилл. Сомерсет едва не подавился бургундским. «А вы сейчас что-нибудь пишете, леди Каролина?» — громко спросила Элиза. «Да», — ответила та. «Продолжение Кенсингтона, если быть точной». «В самом деле?» — потрясенно произнесла Элиза. «Прошло 3 года со времени публикации сенсационного романа леди Каролины Кенсингтон, сатиры, столь недвусмысленно высмеивающей лордов и леди из политических кругов, что с тех пор автору неизменно отказывали в посещении бальных залов Олмакс». Элиза предполагала, что столь суровые последствия должны были навсегда отвратить писательницу от попыток работать над продолжением. «Осталось еще много значимых персон, избежавших моего пера», — сказала леди Каролина. «Нам следует испугаться», — насмешливо поинтересовалась миссис Винкворд. «Если вы напишете такой роман о бате, то изобразите в нем нас». «Зависит от того, миссис Винкворд», — откликнулась леди Каролина, — «планируете ли вы совершить что-нибудь занимательное?» Миссис Винкворд захлопнула рот, Маргарет издала придушенный смешок, леди Сэллоуин стрельнула глазами по сторонам, а Сэллоуин неодобрительно покачал головой. К счастью, адмирал Винкворд был все еще слишком занят головой трески, чтобы внести свою лепту. «Мне любопытно, Мэлвилл», — сказал Сомерсет, — «только бережливость заставила вас предпочесть Бат Парижу?» Или задумала, что с этой темой давно покончено? По-видимому, нет. «Также нас привлекло приятное общество», — отозвался Мэлвилл, — «а еще пейзажи». «Ваше поместье не может предложить вам пейзажи». «Элдерли Парк слишком велик для двоих. Мы сдали его друзьям, чтобы другие могли насладиться им с большей пользой». «Какая невероятная щедрость!» — Сомерсет с излишней враждебностью проткнул соцветие брокколи. «Благодарю, Сомерсет, мне лестно, что вы так считаете». Это не обязательно подразумевалось как комплимент. В воздухе явственно сгущалось напряжение, новое, не вполне понятное Лизе. «Тем не менее, предпочту считать его таковым». «Тогда, возможно, я выразился не совсем точно». «Ну, не всякому дано быть мастером слова». «Полагаю, мы готовы к последней перемене блюд», — громко заявила Элиза. Перкинс, ее единственный союзник этим вечером, в мгновение ока освободил стол и выставил простой десерт из консервированных фруктов, совойского пирога и блюда с печеными каштанами. Воцарилось молчание. Казалось, словесные битвы слегка утомили гостей, Лиза ломала голову в поисках легкой нейтральной темы, которая помогла бы вовлечь всех, не вызвала бы очередной перепалки, не была бы смертельно скучной. Но ничего не приходило на ум. И Лиза не смела взглянуть на Сомерсета. Он наверняка сожалеет, что принял приглашение. Как она всем сердцем жалела, что это приглашение сделала. «Придумай что-нибудь», — умоляла Лиза. «Собственный мозг, что угодно». В конце концов, спасение пришло с неожиданной стороны. «Как поживает мисс Эллен, миледи?» — спросила мисс Винкварт так тихо, что едва ли услышали бы, если бы за столом не царило молчание. «Хорошо», — ответила мисс Эллен, поднимая взгляд от тарелки. «Вы с ней знакомы?» «Они учились в одной школе», — похвасталась миссис Винкварт. «Вот как, мисс Винкварт», — сказал Сомерсет, улыбнувшись девице. Под его сердечным взглядом та, кажется, набралась достаточно храбрости, чтобы ответить, но не успела приоткрыть рот, как вмешалась ее мать. «Да, так и есть. Уинни целую вечность мечтает встретиться с ней снова». «Возможно, вам повезет», — сказал Сомерсет, глядя прямо на мисс Винкварт, словно говорила она, а не ее мать. «Моя сестра раздумывает, не снять ли этой весной комнаты в Бате». «Это действительно так?» — требовательно вопросила миссис Винкварт, наклоняясь вперед. «А мы еще не решили», — ответила леди Селвин. «Но, возможно, не помешает сначала ввести они в общество здесь, прежде чем мы отправимся в Лондон, чтобы присоединиться к светскому сезону». «Превосходная идея!» — воскликнула миссис Винкварт. «Несомненно, этот опыт ей пригодится». «Согласен», — сказал Сомерсет. «Первый сезон, события подчас ошеломляющие». Он ненадолго встретился взглядом с Элизой. Она задумалась, пришли ли ему в голову те же воспоминания, что и ей. Их танцы, признания, разговоры шепотом. «А вы уже выводите мисс Эллен в свет?» — спросила Элиза. В последний раз, когда они виделись, Энни была совсем юной девочкой с огромными глазами, спутанными волосами, язычком столь дерзким, что даже леди Селлен не могла ее укротить. «Ей исполнилось 17», — напомнил Селлен. «Практически древняя старушка», — пробормотала себе под нос Маргарет, или запасала ей строгий взгляд, хотя всем сердцем посочувствовала ответствующей девушке. «Мы сами уже год как выводим Уинни в общество Бата», — сообщила миссис Винкворд. «Надеемся, что это поможет ей излечиться от застенчивости, прежде чем она подвергнется испытаниям Лондона». И Свинкварт порозовела. «Легкая застенчивость не вызовет никаких возражений, если она проявляется так очаровательно, как у мисс Винкварт», — сказал Сомерсет. «Совершенно верно», — согласилась Лиза в порыве благодарности за его доброту. «Если легкая, это еще ничего», — буркнул адмирал. «А вот чрезмерность фатальна». Румянец на щеках мисс Винкварт стал пунцовым. «У вас уже есть новая подходящая партия для мисс Селвин?» — спросила миссис Винкварт. Лиза понадеялась ради блага Энни, что ее мать не настолько амбициозна, как миссис Бальфур. Переход из девичества в женственность не просто сам по себе, Лиза это отчетливо помнила, внезапно обрушившийся груз ожиданий, постоянное вещевание, давящая необходимость стать более грациозной, более миловидной, более во всех отношениях, мучительное чувство тревоги, которое ты несешь в душе, чувство, что ты недостаточно хороша. «Естественно», — ответил Сэлвин, — «нельзя позволить дочери выйти за кого попало». «Нет, конечно нет», — произнесла Маргарет низким тоном, явно подражая самодовольному тону Сэлвина. «Просто недопустимо, чтобы женщины принимали решения самостоятельно». Лиза едва сдержала стон отчаяния. Неужели было так необходимо передразнивать? «Само собой разумеется», — согласилась леди Каролина. «Куда бы это нас завело? Может, дам уже пора удалиться на чаепитие?» «Несомненно, лорд и леди Селуин не захотят выдать мисс Селуин за человека, которому она равнодушна», — торопливо вмешался Сомерсет, защищая родственников. «Лишь попросят прислушаться к их наставлениям». Лиза опустила глаза. «Наставление» — такое безобидное слово. Но она лучше, чем кто бы ты ни была, знала, насколько требовательным оно может быть, насколько неумолимым. Возможно, лорд и леди Селлен не прикажут Энни выйти замуж за мужчину, которого они выбрали. Нет, они будут просто подталкивать и понуждать ее, укорять в себелюбии, советовать подумать о братьях, о кузенах, подумать о семье. Заверить, что первая любовь пройдет, а привязанность между мужем и женой растет по мере сближения. Пообещают, что через год она возьмет в руки новорожденного ребенка, и к этому времени память о человеке, когда-то ей любимом, сотрется навсегда. Наставления такого сорта отнюдь не безобидны. Им невозможно сопротивляться. На тебя будут наседать снова и снова, пока ты не почувствуешь, что проще всего сдаться, это даже принесет облегчение. «О да, наставления обязательны», — сказала миссис Винкворт. «Никто ведь не желает, чтобы мисс Селуин вышла замуж за человека ниже себя». Губы Лизы изогнулись в горькой улыбке. Сомерсет бросил на нее быстрый взгляд и снова отвел глаза. Возможно, он тоже заметил иронию, состоявшую в том, что теперь он занял другую сторону в споре. Когда-то он сам был джентльменом без титула и состояния, стоящим ниже своей избранницы. «А если ее чувства не совпадут с вашими наставлениями?» — поинтересовалась Маргарет. Леди Селуин вскинула бровь и не ответила. «Это маловероятно», — изрек Селуин. «Но если такое случится», — добавил Сомерсет, «я неопределенно молчать не станет». «Все пробовали совойский пирог?» — спросила Элиза, решив, что больше не в силах это слушать. Она скорее предпочла бы вернуться к любой из рискованных тем, возникавших раньше за ужином, нежели обсуждать будущее Энни еще хоть минуты и дольше. «Да, очень вкусно», — сказал Мелвилл, подчинившись умоляющему взгляду Элизы. «Могу ли я снова его предложить?» «И если такое случится», — настойчиво обратилась Маргарет к Сомерсету, «а вы, как глава семьи, уступите ее желаниям?» Лиза отчаянно пыталась перехватить взгляд кузины, не понимая, чего пытается добиться Маргарет, но явно чего-то неуместного. Если она умышленно намекает на историю самой Элизы, то момент для этого неподходящий. Какой цели теперь послужат подобные разговоры? «Несомненно», — ответил Сомерсет. Леди Селуин сжала губы, но промолчала. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы возражать брату в присутствии посторонних. «А если она полюбит бедняка?» — внесла свою лепту леди Каролина. Промямлил Сомерсет и умолк. Под осуждающими взглядами Маргарет и леди Каролины у него побагровела шея. «Не полюбит», — постановил Селуин. «Совершенно исключено», — подтвердила его жена. «Потому что ей в голову не придет ослушаться», — предположила Маргарет. «Потому», — вмешался Сомерсет. «Потому что мы все обсудим, и...» Он снова оборвал себя, не найдя удовлетворительного ответа. «Парируйте, сэр, парируйте», — подбодрил его Мелвилл. Сомерсет послал ему обжигающий взгляд. «Не знает свой долг», — вмешался Селуин, — «и подчинится беспрекословно». Элиза на мгновение зажмурилась, мечтая о том, чтобы точно так же можно было закрыть уши. «До этого ни в коем случае не дойдет», — сорвался Сомерсет. Он снова бросил взгляд на Элизу, оправдывающийся измученный взгляд, и повернулся к Маргарет. «А если мисс Селуин осталась такой, какой я ее помню», — тихо произнесла мисс Винкворт, посылая Сомерсету улыбку, от которой на ее щеках появились ямочки, «у нее достаточно силы духа, чтобы высказать свое мнение». «Совершенно верно», — немедленно согласился Сомерсет и снова уставился на Элизу. «И они определенно не из тех, кому недостает силы духа». На Элизу словно опрокинули ушат ледяной воды, разом оставив без воздуха. Она судорожно глотнула сжавшимся горлом. Все сидящие за столом повернулись к ней, но она не замечала никого, лишь смотрела в глаза Сомерсета, потрясенная до глубины души. «Миледи», — очень мягко произнес Мелвилл. Сама не сознавая, что делает, Элиза вскочила. Ножки стула громко проскрежетали по полу. «Полагаю, дамам пришло время удалиться на чаепитие». Она едва слышала собственный голос, заглушаемый биением сердца. «Маргарет, если ты не против, проводи дам в гостиную, а я...» Она снова глотнула воздуха. «Я присоединюсь к вам через минуту».